А затем Абу-Сир запер свою лавку и отдал ключи ее хозяину, а Абу-Кир оставил ключ у посланца Кади, и лавка его была заперта и запечатанной, и оба взяли свои пожитки и отправились путешествовать. Они сели на корабль в соленом море и уехали в этот же день, и досталась им на долю помощь, и к довершению счастья цирюльника среди всех, кто был на корабле, не было ни одного брадобрея, а было на нем 120 человек, кроме капитана и матросов. И когда распустили паруса на корабле, цирюльник встал и сказал красильщику: «О, брат мой, это море, на котором мы должны есть и пить, а у нас только немного пищи. Может быть, кто-нибудь мне скажет: пойди сюда, цирюльник, побрей меня, и я побрею его за лепешку или за полушку серебра или за глоток воды, и мы с тобой будем этим пользоваться». И красильщик сказал: «Это неплохо», положил голову на доски и заснул. А цирюльник поднялся и, взяв свои принадлежности и чашку, накинул себе на плечо тряпку вместо полотенца, так как он был человек бедный, и стал ходить между путниками. И кто-то сказал ему: «Пойди сюда, о мастер, побрей меня». И Абу-Сир побрил его. И когда он побрил этого человека, тот дал ему полушку серебра, и цирюльник сказал: «О, брат мой, не нужна мне эта серебряная полушка. Если бы ты дал мне лепешку, она была бы для меня благословеннее в этом мире, так как у меня есть товарищ, а пищи у нас мало». И человек дал ему лепешку и кусок сыру и наполнил ему его чашу пресной водой. И Абу-Сир взял это и, придя к Абу-Киру, сказал ему: «Бери эту лепешку и ешь ее с сыром, и пей то, что в чашке». И Абу-Кир забрал у него это и стал есть и пить. А потом Абу-Сир, цирюльник, взял свои принадлежности, положил тряпку на плечо и с чашкой в руке стал ходить по кораблю среди путников. И он побрил человека за пару лепешек, и другого за кусок сыру, и на него появился спрос, и всякого, кто ему говорил: «Побрей меня, мастер», он заставлял дать ему пару лепешек и полушку серебра. А на корабле не было цирюльника, кроме него. И не настал еще закат, как он собрал 30 лепешек и 30 серебряных полушек. И оказался у него сыр, и маслины, и молоки в уксусе. И когда он просил что-нибудь, ему давали, так что у него стало всего много. И Абу-Сир побрил капитана и пожаловался ему на недостаток припасов в пути. И капитан сказал ему: «Добро пожаловать, приводи твоего товарища каждый вечер и ужинайте у меня. Не обременяйте себя заботой, пока будете ехать с нами». И Абу-Сир вернулся к красильщику и увидел, что тот все спит, и разбудил его, и Абу-Кир, проснувшись, увидел подле себя много хлеба, сыра и маслины, молоки в уксусе, и спросил: «Откуда у тебя это?» И цирюльник ответил: «От щедрот Аллаха Великого». И Абу-Кир хотел начать есть, но Абу-Сир сказал ему: «Не ешь, о брат мой, и оставь это, оно пригодится нам в другое время. Знай, что я брил капитана и пожаловался ему на недостаток припасов, и он сказал: «Простор тебе, приводи твоего товарища каждый вечер и ужинайте у меня. И первый наш ужин у капитана сегодня вечером». «У меня кружится голова от моря, и я не могу встать с места», — сказал Абу-Кир. «Дай мне поужинать этими вещами и иди к капитану один». «В этом нет беды», — сказал Абу-Сир. И затем он сел и стал смотреть, как Абу-Кир ест, и увидел, что он отламывает куски, как отламывают камни от гор, и глотает их точно слон, который несколько дней не ел, и пихает в рот кусок, прежде чем проглотит предыдущий, и таращит глаза на то, что перед ним, точно гуль, и пыхтит, словно голодный бык над соломой и бобами. И вдруг пришел матрос и сказал: «О, мастер, к Капитан говорит тебе, веди своего товарища и приходи ужинать.